Опустив трубку на телефонный аппарат, Банов почувствовал облегчение. За окном еще только зарождались сумерки, но город уже притих. Прерывистый стал еще час назад бывшая монотонная постоянная музыка автомобильных моторов. Некоторое время спустя снизу раздался громкий дежурный звонок, и Банов поспешил, чуть ли не побежал к входным дверям. Клара была одета в легкий жакет и узкую строгую юбку, доходившую до колен. В руках маленькая черная сумочка, на голове та же прическа. — Я пришла, — сказала она открывшему двери Банову. Они поднялись на второй этаж, зашли в кабинет. Там Клара Ройт села на место для посетителя и вопросительно глянула на директора школы. Он тоже опустился на свой стул, улыбнулся ей. — Извините, что я вас вызвал так поздно, — заговорил Банов первым. — Я видел Роберта. И он мне сказал, что вы так и не мечтаете. Вот я и хотел спросить, так ли это? Это так, — с грустью в голосе призналась Клара. Вы же молодая, красивая женщина, у вас еще вся жизнь впереди. И тут Банов сбился, понимая, что по поводу «вся жизнь впереди» он немного перегнул. Во всяком случае, это так важно для Роберта, чтобы кто-то поддерживал в нем энтузиазм, оптимизм, надежды. Да не могу я мечтать. — выдохнула тяжело Клара. — Разучилась. Как вы не можете понять? — Не можете, — переспросил Банов. — А давайте вместе попробуем, а? Я только чай сделаю, здесь все-таки не коммунальная кухня. И, поднявшись, он поставил чайник на примус, отрегулировал пламя, подкачал немножко керосин. Клара молча наблюдала за четкими движениями Банова, за его какой-то внутренней организованностью, ощущаемый даже во взгляде его глаз, таких необычных, глубоких, болотно-зеленого цвета. И, видно, почувствовал Банов, что понравилось что-то в нем Кларе. Это как бы добавило ему самоуверенности, и, засыпая в кипящий чайник заварку, он же был уверен, что научит эту женщину снова мечтать, научит ее как бы счастливой, в общем, спасет для страны одного человека. Достав из ящика стола две жестяные кружки и, взяв в другую руку горячий чайник, Банов посмотрел твердым взглядом на Клару и сказал: «А теперь пойдемте на крышу чай пить». И хоть предложение показалось женщине глупо шаловливым, вроде бы неуместным для ее возраста, да и для возраста самого хозяина кабинета, но поднялась она послушно и пошла к двери, оставив свою маленькую черную сумочку на директорском столе. Последняя лестница, ведущая уже к самому выходу на крышу, была слишком крутая, и там Клара пропустила Банова вперед, а сама, взяв у него в качестве помощи две кружки, добрала свою узкую юбку и стала подниматься следом за директором. Крыша была умеренно покатой, так что сидеть можно было везде. Но они устроились на самом высоком месте, на коньке. Сразу же Банов разлил горячий чай по кружкам, а чайник установил на своих ни во что не упиравшихся ботинках. Держать его в руках было горячо, поставить просто на крышу наверняка пополз бы вниз, а так ботинки были сработаны из толстой свиной кожи и тепла почти не пропускали. Клара кое-как устроила на коньке крыши свою горячую кружку и только слегка придерживала ее двумя пальцами за все еще обжигающую ручку. — Ничего, здесь чай быстро остывает, — успокоил ее Банов, уже привыкший к такой температуре чая и спокойно державший в правой руке свою кружку.